Глава 7. Не просыпаясь, Томас протянул руку. Пальцы что-то нащупали в воздухе, сжались. Олег уже одевался, хмыкнул. Рыцарь и во сне все щупает свой новый меч, не налюбуется. «А меч-то сперли?» — произнес он негромко. Томас подхватился, словно подброшенный катапультой. Глаза дикие, на лице ярость, судорожно огляделся. «Что? Кто посме...» Он поперхнулся. Меч в ножнах стоит у изголовья, ждет хозяина. Еще более яркий и блистающий, чем вчера при светильниках на бараньем жире. Крестообразная рукоять украшена множеством рубинов, камнями войны. Ножны сдержанно блистают накладками из золота. «Ты чего?» «Да чтоб не будить долго», — объяснил Олег. «А так ты раз и готов». «Свинья», — сказал Томас. «У меня чуть сердце не выскочило. Мог что-нибудь помягче. Ну, там, город сгорел или сарацины напали». «А ты бы проснулся?» «Вряд ли», — признался Томас. «Вот видишь». Томас торопливо оделся, а когда шагнул к дверям, Олег сказал негромко. «И железо все надень, да и меч захвати, больше сюда не вернемся». Томас удивился, но посмотрел на каменное лицо язычника, вздохнул. «Да, ты прав, что-то мы разнежились, все жрем да на чистых простынях спим. Мужчина должен спать на голой земле, а есть запеченное на костре». «Рад, что ты все понял», — ответил Олег. Томас с его помощью нацепил доспехи. Олег скрепил ремнями половинки панциря. Новенький меч, как влитой, покоился на перевязи. Томас даже шлем не стал нести по обыкновению в руках, сразу на голову. А в руки взял старый меч в ножнах и щит. Пока спускались, Томас сунул старый меч в мешок, восторгаясь новеньким оружием. Даже не обратил внимания, что Олег против обыкновения не выпускает из рук лука с натянутой тетивой. Даже стрела покачивается в пальцах, готовая прыгнуть расщепом на тугую струну. И когда вывели коней, Олег все посматривал по сторонам. На своего гуннского жеребца запрыгнул, не касаясь седла. Сразу же с высоты оглядел окрестности. Лук в руках, стрела на тетиве. Взгляд безостановочно шарит по окнам, крышам, заборам, деревьям. Томас, наконец, заметил. Сказал одобрительно. «Птичку подстрелить хочешь? Подожди, выйдем за ворота». «Да», — согласился Олег, — «за воротами как-то проще. Городской стражи нет, народ под ногами не мельтешит». «Вот-вот», — сказал Томас, — «ты только выбирай потолще, я люблю толстеньких». «Все любим толстых», — отозвался Олег безучастно, хотя и брешем насчет худеньких и стройных, что язычники, что христиане. Томас красиво и гордо ехал впереди. Народ любовался его статной фигурой и блестящими доспехами. Кричали «Ура!», а одна девушка даже бросила ему цветы, отчего воспламененный Томас сразу же приколол один себе на плащ, а ошалевшая от счастья девушка едва не выпала из окна, стараясь заинтересовать своим предельно низким вырезом на платье. За воротами дорога пошла широкая и утоптанная. Часто встречаются подводы. То и дело гонят скот на продажу. Олег, наконец, убрал лук. Долго конские копыта звучали сухо и звонко, затем стук сменился мягким шагом. Томас вскинул голову, огляделся. «Ты чего свернул?» «Так прямее», — буркнул Олег. Томас повертел головой. «А мне говорили, что эта дорога ведет в направлении адового урочища». «Но не прямо», — уточнил Олег. «Мы просто срезаем петлю». Томас посмотрел по сторонам. Везде одинаковая равнина. Кое-где невысокие зеленые холмы. Отдельными стайками держатся деревья, отражая совместный натиск степи, зверья, засухи и ветра. «И как все помнишь?» — сказал он с недоверием. «Или как птица по солнцу находишь дорогу?» «Да такие места забыть непросто», — ответил Олег задумчиво. «В древности, это значит давным-давно, здесь отгремела величайшая битва». «В древности?» — повторил Томас саркастически. «Это так давно, что уже подзабыл, из-за какой ерунды тогда столкнул королей лбами?» Олег оставался серьезен, задумчив и как-то торжественно светил. «Тогда не было королей», — ответил он мирно. «И никого я не подталкивал, по крайней мере, сознательно. Я сам тогда был, впрочем, неважно. Так вот, после той величайшей из битв окрестные ручьи от пролитой крови выходили из берегов, реки до самого моря текли красными. А земля так пропиталась кровью, что в ней что-то изменилось. Родилось великое зло. И это зло в земле сейчас и спит. Спит, но даже во сне от него плохо всем, кто проходит наверху. И горе великое наступит, когда зло проснется. Томас взглянул с недоверием. «Это ты всерьез?» «Да, а что?» «До того лохматого в дупле ты вот так же дразнил». Олег невесело усмехнулся. «Смеемся, когда надо плакать. На самом деле все так и есть. А смеемся над собой и другими, потому что все вновь и вновь. Так часто, что уже и говорим о нем одними и теми же словами. За шанс вырваться из этого заколдованного круга что только не отдашь». Томас зябко передернул плечами. «То-то мне как-то не по себе», — признался он. «Это все от зла, которое мы топчем?» Олег кивнул. «Да, конечно. Все от зла. Но сейчас мы просто устали, проголодались, надышались ядовитого смрада в городе. Когда же они перестанут выливать нечистоты из окон прямо на улицу? Вон, у римлян даже водопровод был. А еще за нами следят из дальнего леса, ближних кустов и даже с неба. Вот и не по себе». Он сказал так буднично, что Томас не сразу сообразил. Подскочил в седле, начал судорожно оглядываться. «Правда? То-то у меня мурашки по телу. Или врешь? Ты ведь язычник. Тебе соврать, что своим богам жертву принести?» «Следят, следят», — заверил Олег. «Потому мы едем вот так, от деревьев и кустов подальше, чтобы в нас ничего не бросили». «А ты в самом деле ничего не замечал? Ну и ну, наверное, о высоком мыслишь». Томас продолжал оглядываться. Теперь после слов Калики в самом деле начал замечать то шевеление, то блеснувший лучик от доспехов, то доносился запах скверного вина. И чем больше смотрел, тем больше замечал, наконец. Весь лес начал казаться затаившимися недругами, как и кусты, а вся высокая трава выглядит ощетинившейся острыми пиками, где залегли просто тысячи всяких разных любителей легкой наживы. И давно они? — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал так же буднично. «Почитай с города», — ответил Калика. «Не с этого, а еще с того, где ты с Гакондом разговаривал. Как только он тебе дал грамоту, так и началось». Томас бросал по сторонам осторожные взгляды. «С тех пор и...» «Так вот, почему ты петляешь, как заяц». «Лучше дурить, чем убивать», — ответил Волхв. «Конечно, это не совсем по-рыцарски, но зато больше по-христиански. Как думаешь?» «Не знаю», — ответил Томас сердито. «Как думаешь, их там много? Смогут ли атаковать в открытую?» «А зачем?» — спросил Олег. «Если могут устроить засаду или подобраться в узком месте. Им нужно только определить, какой дорогой поедем. Правда, у нас кони получше. Обогнать и устроить засаду не всякий сможет. Так что большое войско не жди». Томас подумал, кивнул. «Да его и не нужно. Если эти соглядатые как-то связаны с адовым урочищем, то достаточно одному обогнать и сообщить там, что двое очень наглых едут в их сторону. Один из них считает себя хозяином земель, которые они уже захватили». Калика сказал с уважением. «Верно мыслишь. Скорее всего, так и будет». «Так чего же рассказываешь о погоне и засадах?» «А чтобы ты не очень волновался», — хладнокровно объяснил Калика. «А то ты прямо с лица меняешься, когда боишься». Томас подпрыгнул в седле, глаза стали дикими. «Это я боюсь?» Он поднял забрало. Красивое мужественное лицо, надменно и задумчиво. В глазах гордость. В седле подчеркнуто несгибаемый, прямой. Рыцарь храма, как он с гордостью себя называет. Проводник и распространитель христианства. Современного его варианта. Хотя каждый его проповедник и носитель уверен, что буквально слово в слово повторяет заветы Христа и послушно следует его курсу. Впрочем, за короткую человеческую жизнь трудно заметить, насколько изменилось христианство. Олег посматривал искоса. «Томас хорош, ему и не пикнешь, что у него, как у всех рыцарей, вместо христианского смирения гордость, что входит в число семи смертных грехов, вместо прощения обязательность мести». А про такую особенность, как воспеваемая во всех рыцарских романах всеми бардами, скажем прямо, прелюбодеяние, то есть культ прекрасной дамы и все эти истории про Тристана и Изольду, Ланселота и Гриневру, разве не демонстративное нарушение главнейшей заповеди? «Томас», — спросил он вдруг, — «а как насчет того, что если я вдарю тебя в правую щеку, ты должен смиренно подставить мне левую?» Томас насупился, спросил с подозрением. «Это где ты услыхал такую глупость?» «В твоих святых книгах», — ответил Олег с готовностью. «Правда, ты их не читаешь. Это так в народе называются Евангелия». Томас покачал головой. «Брехня». «Я брешу?» — спросил Олег. «Ты...» — ответил Томас надменно. «Или повторяешь чужие брехни?» Олег покрутил головой. «Томас, Томас, но так же ясно написано. И не какой-нибудь апостол, а сам Христос сказал». И еще надменнее Томас поинтересовался. «Ну и как он сказал?» «Тому, кто ударит по правой щеке, подставь левую». Томас вздохнул, благочестиво перекрестился. «Да чего же дикость этих язычников поразительна?» — сообщил он в пространство. «Ну прям дети. Правда, и дети бывают умненькие. Увы, язычники все из неумненьких, дурковатых. Повторяют и повторяют одну и ту же глупость. Наш полковой прилад специально останавливался на этой заповеди, открывал книгу и показывал всем, что там вовсе не то написано». «А что?» — спросил Олег с интересом. «Там написано?» — ответил Томас напыщенно. Он выпрямился еще больше и выгнул грудь. «Там написано четко и ясно. Ударившему тебя по правой щеке обрати левую. Понял?» Олег спросил озадаченно. «А не один хрен?» «Дикий ты человек!» — повторил Томас с чувством глубочайшего превосходства. «Подставь! Это чтоб ударили. А обрати — это разворот для ответного удара. Вот, смотри, тебя бьют по правой. Ты разворачиваешься для удара, тем самым обращая к противнику левую щеку. Не подставляешь, а обращаешь. И тут же наносишь сокрушительный удар, усиленный праведным гневом. Ведь удар всегда сильнее, если он праведный. Тогда не делаешь его щадящим, смягчающим, дозированным, а бьешь, хорошо бьешь, до конца. Святое Писание надо уметь читать, невежа». Он с высоты христианского полета озирал копошащегося во тьме невежества бедного язычника, снисходительно обливал его пометом. По доброте даже похлопал бы по плечу, но уж слишком на разных высотах. Так что лишь поплевывал из недостижимой выси, осиянные ярким светом всепобеждающей веры. Сказал Олег, — «ну ты и толкователь». «А что? Не мир Господь принес, а меч. Я ж его в руках держал, забыл?» Олег сказал укоризненно. «Томас, Томас, мы прошли ад и рай, ты общался с самим Богом и теперь говоришь насчет того, что меч, а не мир. Так что же, для тебя и сам Бог не авторитет?» Томас расправил плечи. Лицо стало надменное и почти заносчивое. «Знаешь, сэр Олег, я не знаю, как понял ты, но Господь Бог не мог сморозить глупость насчет мира со всякими сарацинами, язычниками и нехристями. А если ты такое услышал, то прочисти уши. Я сам могу тебе помочь своей рыцарской рукой в булатной рукавице. Меч и только меч, вот что завещал нам Господь. Вот что мы должны нести в мир и по миру, дабы приобщить всех к нашей единственно правильной вере». Олег в изумлении покачал головой. «Я уж думал, меня никогда ничто не удивит. А тут... Томас, христианству светит великое будущее. Застой и гибель начинаются от всяких умствований, поиска каких-то особых путей. А тебе ведь все ясно». Томас горделиво выпрямился. «Ясно и понятно. Святая Церковь не ошибается». Олег кивнул, не сводя с него пристального, все еще изумленного взгляда. «Да-да, конечно. Это Бог ошибается. Не то ляпает своим дурным языком, а вот Церковь толкует его слова так, как надо. В этой хрени что-то есть. Пока еще не понял, что именно, но что-то есть». Он погрузился в раздумье. Томас вздохнул. «Сэр Калика», — сказал он сочувствующе, — «ты тоже вымрешь, как всякие там филистимляне или саддукеи». «Почему?» «Умствуешь много. Я не думаю, что наш мир создан умствующим Господом Богом. Скорее всего, он создал его на ходу между жаркими рыцарскими схватками со звездными или за звездными драконами и растлителями невинных дев. Если бы наш Господь был умником, да еще и грамотным, разве на свете появилось бы славное рыцарство? Разве было бы место рыцарским подвигам, воспеванию великой любви, самопожертвованию, верности?» Он умолк на полуслове. Насторожился. Донесся далекий женский крик, полный страха и безнадежного отчаяния. Томас тут же повернул и пришпорил коня. Затрещали кусты. Олег успел увидеть только, как заколыхались ветви, да еще вздрогнула вершинка березки, указывая направление, где промчался рыцарь. «Да чтоб тебе!» — проворчал он. Конь ломанулся следом с такой же поспешностью. Замелькали деревья. Через минуту он вылетел, пригнувшись к конской шее и закрывая лицо от проносящихся веток, на поляну. Даже не на поляну, а на берег небольшого лесного озера. Обнаженная девушка стояла по пояс в воде, обеими руками стыдливо закрывала грудь, а на берегу трое мужчин отбивались от Томаса топорами и пиками. Олег остановился, стараясь одним взглядом охватить всю картину. Похоже, что девушка купалась в озере, а эти трое лоботрясов то ли подсматривали, то ли вышли к краю воды и начали хохотать, наслаждаясь беспомощностью жертвы. А девушка ударилась в слезы и подняла крик, вообще-то безнадежный. Но на редкую случайность как раз поблизости едут двое настоящих мужчин. Один из нападающих крикнул. Все разом повернулись и ринулись в кусты. Томас хотел ринуться за ними, но там лесной завал. Разбойники проскользнули между упавшими крест-накрест деревьями, исчезли. А он с проклятием повернул коня, снова посмотрел на женщину и, захватив плащ, соскочил с коня. «Милая леди», — произнес он церемонно, — «выходите без всякого стыда и смущения. Вы имеете дело с рыцарем. Пресвятая Дева свидетель, что я никогда не обижу ни одну невинную девицу». Девушка дрожала и всячески прятала груди. Но то одна, то другая выглядывала из-под локтей, сверкая ярко-красными сосками. А девушка смотрела испуганными глазами на Томаса. Длинные мокрые волосы струились по спине. Фигура дивно хороша. Томас невольно засмотрелся, но стряхнул с себя наваждение и потряс плащом. «Выходите же! Я бы сам к вам, но вода в доспехе такая хрень! Придется раздеваться! Извините за выражение, до самого... Я имею в виду совсем, понимаете?» Девушка сказала плачущим голоском. «А вы меня не обидите?» «Да нет же», — ответил Томас. «Хотите, перекрещусь?» «Нет-нет», — ответила она поспешно. «Не нужно. Уже иду. Я вам верю, прекрасный рыцарь». Томас задержал дыхание, стараясь не меняться в лице. Девушка медленно выходила из озера. Вода опускается, открывая ее нежное безукоризненное тело, еще юное девичье, но уже спелое, созревшее для ласк и материнства. Показались бедра, треугольный мысок темных волос внизу живота, полные ноги. Она остановилась, не дойдя до рыцаря всего на пару шагов, так что щиколотки оставались в воде. В глазах снова появился испуг. Томас не удержался и шагнул в воду, красивым жестом набросил ей на плечи плащ, дружески обнял и сказал ласково: «Вы можете считать меня своим братом, леди». «Спасибо», — прошептала она, «но я все равно вас боюсь». «Меня?» — удивился он. «Впрочем, я вас понимаю, я весь в железе. Но поверьте, там внутри я исполнен учтивости и галантности». «Ох, вас уже ноги не держат. Позвольте, я со всей учтивостью и целомудренностью возьму вас на руки. Как брат, как христианин, как брат по вере». Он наклонился и попытался взять ее на руки. Олег не видел, как напряглись под стальной скорлупой мышцы, но лицо побагровело. Томас даже задержал дыхание. А двигался он так, будто пытался выдернуть из земли деревцо. Женщина обняла его за шею, прильнула. Олег услышал сдавленный вскрик Томаса. В воздухе просвистели три стрелы. Лишь тогда Томас услышал щелчок тетивы. Его шатало. Он кое-как отступил на шаг, волоча на себе то, что минуту тому было обнаженной женщиной. Она уже превращалась в нечто похожее на грязный студень, медленно стекала по доспехам густой вязкой слизью и отступала в озеро, где втягивалась в огромное тело, выпустившее наверх отросток. Олег выждал, повесил на спину лук. Зеленые глаза потемнели, а когда Томас выбрался на сушу, сказал нетерпеливо: «Седло сам поднимешься?» «Да», — прошептал Томас. «Не надейся, что подсадишь меня пинком взад». «Ничего», — заверил Олег. «Еще случай будет». «Спасибо», — сказал Томас раздавленно. «Ты умеешь успокаивать». «Язычник!» «Тогда поехали», — безжалостно сказал Олег. «Бабоспасатель хренов!»